Времени девать некуда. Это вам, наверное, знакомо. Конечно, по-своему это замечательно, особенно когда живешь в таком месте. Да, ваш дом мне ужасно нравится. Это ваша киска, прелесть какая? Я указал на цветную фотографию кошки над диваном. Бен повернулся к снимку, и на секунду его лоб и губы разгладились, а глаза расширились и посветлели. Да, это Тамерлан. Мы его звали Тамми. Он уже умер. Какая прекрасная кличка. Это очень важно. Как назвать кошку? Полосатые кошки самые красивые, правда? Сам я всю жизнь скитался. Невозможно было завести собаку или кошку, до сих пор жалею. А сейчас у вас кошка есть? Бен швырнул пригласительную карточку и скомканный конверт на диван. Этот резкий жест положил конец моей болтовне. Он постоял в нерешительности, открыв рот и обнажив неровные зубы. Взъерошил свои короткие густые бесцветные волосы, сказал «Прошу понять». И умолк, сглатывая слюну. И я затаил дыхание. Мы стояли вплотную друг к другу в тесной комнате. Я даже чуть склонился над ним. «Прошу понять, пустая эта затея. Мы с вами не хотим знаться. Жаль, что приходится так прямо говорить, но намеков вы, видать, не понимаете. Я к тому, что нет в этом смысла. Ну ладно, когда-то давно вы были знакомы с Мэри. Но давно оно и есть давно. А теперь она не хочет вас знать, и я не хочу, понятно? Не обязательно видеться с людьми только потому, что видался с ними когда-то, либо в школе учился, либо еще что. Времена меняются. Каждый живет своей жизнью, находит свое место. Мы вам не компания, это-то кажется ясно. Не хотим мы ходить к вам в гости и встречаться с вашими друзьями и пить ваше вино, пустая эта затея. И не желаем мы, чтобы вы к нам вваливались во всякое время, извиняюсь, если выразился грубо. Но лучше уж договориться сразу и навсегда. Я не знаю, как вы там живете со своими друзьями, но мы так не живем, мы люди тихие, никого не трогаем. И нам никто не нужен, понятно? Так что насчет школьных товарищей и такого прочего, это вы забудьте. Конечно, мы будем с вами здороваться, если повстречаем в деревне, но чтобы в гости друг дружке ходить, это увольте. Не по нашей этой части. Словом, благодарим за приглашение, но вот так-то. И тут он громко погромыхал ручкой двери, видимо, для того, чтобы Хартли ушла с дороги. Пока он говорил, а я его слушал, я неотступно смотрел вниз на узкий, едва застеленный диван. Он явно не служил Бену постелью. Значит, они спят вместе. А колесицу, которую он нес, я слушал почти без удивления. Почти как мною же наговоренную магнитофонную запись. И одновременно меня злило, смущало, мучило, уверенность, что Хартли здесь, в доме, молчит и прячется от меня. Почему? Одно я твердо решил заранее. Как бы не реагировал на мое появление Бен, я не выйду из себя и внешне останусь спокойным. Сейчас мне было очень нелегко сохранить маску любезности. Бен, закончив свою речь, стоял как вкопанный, растревоженный собственными словами, озадаченно хмурясь на портрет кошки. Говорил он все время, не повышая голоса, скорее даже тихо, хоть и внушительно, и дверь пока не открыл. Наверное, выжидал минуты, когда можно будет без дальних проволочек выставить меня за порог. Я почувствовал, что меня опять подвела моя злосчастная способность краснеть. Кровь прилила к лицу и шее, щеки пылали. Я произнес, насколько мог, легко и хладнокровно. «Ну что ж, отлично, но я надеюсь, что вы еще подумаете. Ведь мы как-никак соседи, и вы...»